Глава 12. Что значит поставить деньги? Для кьюбиста волновая функция не часть природы, а содержимое его головы. Идея многих миров, которой посвящена глава 11, возникла из предположения, что склад возможностей в виде волновой функции – самое главное, что есть в мире. Та, собственно, и является миром в полном смысле слова. Никакие возможности не пропадают, и все, что записано в волновой функции, реализуется где-то. Таким образом, удается снять проблему измерения и коллапса волновой функции, не изобретая для этого ничего сверх уже придуманного, то есть самой волновой функции и уравнения Шрёдингера. Другое дело, что потребовалось немалое число вселенных. Есть и иной вариант, тоже позволяющий обойтись без изобретения лишних сущностей. Для этого надо направить мысль в диаметрально противоположном направлении, как можно дальше от полноценной реальности волновой функции. Кто вообще сказал, что надо относиться к ней так серьезно? Что, если она описывает не физический мир, а только наши представления о нем? Эта школа мысли до некоторой степени восходит к Бору, чей философский натиск сопровождал развитие квантовой механики с самых первых лет. Правда, задним числом его рассуждения не всегда выглядят безупречными логически. В споре с Эйнштейном, который говорил, что волновая функция дает неполное описание природы, Бор твердо заявлял, что полное. Но если так, то не является ли волновая функция объективной? Однако одновременно Бор полагал, что за ней не стоит какая-либо реальность. Во всей схеме квантовой механики он был склонен видеть в первую очередь символическое, а вовсе не наглядное представление о мире. Эти его идеи шли даже дальше, собственно, квантовой механики. На всю физику Бор предлагал смотреть не как на изучение чего-то априорно заданного, а только как на развитие методов для упорядочения и систематизации человеческого опыта. С этим последним полностью согласны современные разработчики комплекса идей, известных под названием кьюбизм. Не кубизм и даже не квантовый кубизм, а именно кьюбизм, где первая буква Q указывает на квантовость, а вторую B принято тоже писать заглавной. В ранних версиях она обозначала байесианизм, группу методов теории вероятностей. Исходно кьюбизм воспринимался как расширение теории вероятностей, но потом перерос эти рамки, и сейчас считается, что лучше всего никакого значения букве B не придавать. Кьюбисты, однако, идут сильно дальше Бора, декларируя при этом свою верность распровозглашенным принципам и избегая логических ловушек, в которые так огорчительно часто попадает квантовая механика из учебника, согласно которой, например, классический мир оказывается необходим для придания смысла квантовому. Вместо этого кьюбисты последовательно полагают, что все в мире квантовое, с одним только важным замечанием, к которому мы вернемся совсем скоро. Но при этом квантовая механика описывает не объективный мир, а личный жизненный опыт агента в его взаимодействии с миром. Да, агента. Раньше мы называли его наблюдателем, но сейчас так говорить неловко, потому что это слово указывает на пассивную роль, тогда как в действительности наблюдатель, агент, взаимодействует с миром. А поскольку каждое взаимодействие в той или иной мере взаимно, агент по мере накопления опыта влияет на те системы, которые он наблюдал. В центре кьюбизма лежит именно приобретаемый во взаимодействиях опыт агента. Волновая функция для кьюбиста — что-то вроде записной книжки агента, которая нужна, чтобы упорядочивать этот опыт для более успешного взаимодействия с миром. Она помогает ему делать предсказания, управлять происходящим и разбираться в нем. Волновая функция в голове, а потому понятно, у каждого агента она своя собственная, субъективная. В таком случае, разумеется, волновые функции не реальны и не описывают реальные физические системы. Это вообще что-то личное, почти как содержимое вашего смартфона, имеющее отношение только к вам. Более формально, волновая функция очень близка к информации, а информация может быть очень разной у разных агентов. Физический мир. Даром, что ли, на квантовом уровне он не подлежит непосредственному наблюдению, отодвигается подальше от агента за слой того, что агент зафиксировал как свой опыт. При этом агент знает, что все, с чем он взаимодействует и благодаря чему и приобретает опыт, квантовое, и там правит случайность. Не может утверждать такое он только про себя самого, ведь он не наблюдает сам себя. Итак, весь мир квантовый, за исключением самого агента. Для вас, в смелом, но не невозможном предположении, что вы кьюбист, весь мир, включая всех остальных людей, подчиняется квантовым правилам. А для любого другого агента мирового кьюбизма вы — объект в числе прочих квантовых объектов в квантовом мире. В этом-то квантовом мире, исполненном случайности, каждый агент и желает ориентироваться как можно лучше. Здорово, что нашлось средство, обеспечивающее это как можно лучше. Аппарат квантовой механики и, прежде всего, волновая функция. На ее основе предлагается делать предсказания, руководствуясь правилом Борна. Оно, как мы помним, сообщает, как извлечь из волновой функции вероятности различных исходов, наступающих, когда квантовая система подвергается какому-либо измерению. Мы думали, что это закон природы, пусть и с противоречивым предписанием по поводу того, что такое измерение. Но в кьюбизме это невозможно. В законе природы не может быть задействована волновая функция, которая сама всего лишь конструкция в голове у агента. Правило Борна поэтому не закон природы, а эмпирически мотивированный, то есть достаточно успешный на практике, способ рассуждений, которому мудрый агент должен следовать ради своего же блага. Не надо искать законов природы, каким-то образом определяющих объективные вероятности тех или иных исходов. Развитие мира во времени вообще не определяется каким-либо механизмом. Правило Борна становится нормативным. Если агент действительно хочет успешно ориентироваться в мире, то вместе с волновой функцией ему следует пользоваться этим правилом для нахождения вероятностей. Аспект успешности подчеркивается, в частности, в заглавии одной из программных кьюбических статей. Кьюбизм. Квантовая теория как настольная книга героя. Клаус Фукс. Стейси. Кьюбизм. Quantum Theory as a Hero's Handbook. Proceedings of the International School of Physics. Энрико Ферми. 2019 год. Но если вероятности, на практике извлекаемые по правилу Борна, не могут относиться к природе, то что же они тогда выражают? А что вообще такое вероятность? Здесь открывается поле для обсуждений. Желая проверить то или иное утверждение о вероятности, событие X среди возможных событий A, B, X, Y, Z, мы производим серию испытаний, с которой узнаем частоту появления этого X. Например, 0,493 или 0,509 от общего числа испытаний. Равна ли это частота вероятности? Конечно, нет, отвечают кьюбисты, потому что в любой конкретной серии испытаний мы можем случайно обнаружить больше или меньше, или даже аномально много или аномально мало событий X. А попытка объявить аномальные серии маловероятными оборачивается хождением по логическому кругу. Здесь приоткрывается дверь в интерпретации вероятности. Их заметно меньше, чем интерпретации квантовой механики, но все равно это отдельный предмет, определенно выходящий за рамки этой книги. Отношение кьюбистов к вероятностям восходит к Дефинетти. Кьюбизм сначала позиционировался как расширение теории вероятностей, но затем перерос эти рамки. Что же представляют собой борновские вероятности для кьюбиста, если это не проявление законов природы, да и вообще не частоты выпадения событий? Вот что. Степень личной убежденности агента. Другими словами, готовность агента держать пари, то есть ставить свои деньги. Здесь момент истины для кьюбистов. Такой взгляд на вероятность возвращает ее к истокам, к ее первоначальному значению. Основы теории вероятности разработал Паскаль, а мотивировкой и заодно первым полем приложения его изысканий были азартные игры, где осознанная решимость поставить деньги играет не последнюю роль. Кьюбисты признают, что представления об объективности квантовых вероятностей глубоко укоренились в нетренированных умах по той удручающей причине, что выводы из предшествующих наблюдений начинают невольно восприниматься как законы природы. Поэтому для всякого обратившегося в кьюбизм тем более важно субъективно-азартное осознание вероятностей. Это не предметы или вещи вроде камней или деревьев, о которые агент может удариться, а по сути ощущения внутренней оценки. Этот субъективный взгляд на вероятности распространяется даже на события, вероятность которых равна единице, то есть 100%, в чуть другой номенклатуре. Их вообще-то многие склонны считать объективными. Но кьюбизм здесь только заостряет свой вызов в отношении реалистической школы мысли физики, явно или неявно полемизируя с высказыванием из статьи Эйнштейна, Подольского и Розана. Слушайте в 6 главе. Вопросу о том, что следует считать физической реальностью, там было уделено отдельное внимание. Три автора пишут. Если никаким образом не возмущая систему, мы можем с определенностью, то есть с вероятностью равной единице, предсказать значение какой-либо физической величины, то существует элемент физической реальности, отвечающий этой физической величине. Логика здесь в том, что мы ничего не делаем, то есть совсем не влияем на какой-либо объект, но при этом нам известно значение некоторой величины, относящейся к этому объекту. Наше знание гарантировано в 100% случаев, подтверждается. А значит, эта величина представляет собой свойство самого объекта, не зависящее от нас. Ничего подобного. 100% вероятность, согласно кьюбизму, это просто полная уверенность агента в наступлении какого-либо события или в истинности какого-либо утверждения. Она субъективна. Она не сообщает ничего о том, что делается в мире. 100% вероятность не имеет отношения к реальности уже по той, например, причине, что какой-нибудь иначе информированный агент может, в принципе, присвоить тому же событию меньшую вероятность. Все вероятности — личное дело агента. Нет сомнений, что кьюбизм огорчил бы Эйнштейна. Тот систематически подчеркивал, что физика, как наука, описывает объективный физический мир, существующий независимо от нас. Кьюбизм же переносит науку ближе к человеческим мыслям и ощущениям. На первый план выходит не то, как физический мир устроен, а то, как мы его воспринимаем. По мнению кьюбистов, такой подход может оказаться плодотворнее, чем голый материализм. При разрешении загадки сознания и извечной психофизиологической проблемы соотношения тела и психики человека. Впрочем, насколько я могу видеть, конкретно эта тема заметного развития не получила. И в рамках кьюбизма ничего не стоит объяснить коллапс волновой функции, ее таинственное схлопывание в результате измерения. Получив новую информацию, агент просто-напросто учитывает ее в своих прогнозах и приводит волновую функцию в соответствии с новыми данными, вносит изменения в свою записную книжку или смартфон, если угодно. Волновая функция нереальна, ее коллапс — это перемена в знаниях агента, в информации, которой он оперирует, и поэтому не требует никаких внешних физических процессов для своего осуществления. Заодно мы понимаем, почему никто никогда не ощущает себя в запутанном состоянии, типа того, в котором должна находиться хозяйка кошки, подвергаемой эксперименту Шрёдингера. Агент не может сам себя поместить в запутанное состояние, потому что он агент, центр построения волновой функции, описывающий весь остальной мир. Ну, а если кто-то другой, руководствуясь своим опытом и убеждениями, решит описывать вас в запутанном состоянии, то вам решительно нет дела до его представлений, предпочтений, предрассудков. Пусть смотрит на вас и думает, что хочет. Осталось выяснить, какой смысл должно приобрести уравнение Шрёдингера, чтобы вся кьюбическая схема была самосогласованной. Оно же теперь не может быть законом природы. Вот какой. Основное уравнение квантовой механики не выражает развитие свойств системы во времени. Это всего лишь способ, которым пользуется агент, чтобы получить наилучшее представление о своем опыте в будущие моменты времени. Опыте, который состоится, если не делать измерения сейчас, а отложить его на потом. У кьюбистов очень четкая позиция по поводу измерений. Любое измерение — это, разумеется, взаимодействие, а потому вмешательство в систему, которая подвергается измерению. Вмешательство, конечно, не выявляет предшествующего положения дел. Наоборот, оно создает результат. Все измеряемые свойства возникают во взаимодействии, а если взаимодействия нет, то и говорить не о чем. У непроведенных экспериментов нет и результатов. Перес. Unperformed experiments have no results. Эти идеи распространяются более-менее на все. Все свойства — результат взаимодействия одних систем с другими, и без, до взаимодействия никаких свойств нет. А взаимодействие чего угодно с чем угодно, собственно, и создает свойства. Способом, не до конца еще проговоренным самими кьюбистами, каждая квантовая система представляется средоточием творческих возможностей, которые готовы проявить себя при взаимодействии системы с внешним миром. Человеческое сознание само по себе здесь не требуется, но каждый одушевленный наблюдатель, а такие как-никак тоже есть, если он вооружен кьюбизмом, имеет причины гордо смотреть на себя как на агента, совершающего измерения. Любое взаимодействие рождает что-то в мире. Там возникает некоторое новое качество. В одних случаях агент бывает в высокой степени склонен ожидать определенный результат, в других не имеет конкретных ожиданий, но так или иначе, квантовые измерения — акты творения. От неопределенности понятия измерения в системе копенгагенских взглядов фокус сдвигается в сторону действия агента и накопления его опыта, то есть получения им информации. Квантовая теория в таком случае это прежде всего интеллектуальное средство, помогающее разбираться в этом приобретаемом опыте. Программные положения кьюбизма смотрите у Фукс. Cubism – The Perimeter of Quantum Bayesianism. Fields – Autonomy All the Way Down – Systems and Dynamics in Quantum Bayesianism. Зловредные вопросы квантовой механики из учебника про коллапс и измерения полностью решены. Но при этом кьюбистам оказывается не так просто ответить на некоторые другие. Яркий пример, приводимый в полемике с кьюбизмом, вопрос «почему горит солнце?». Обычный ответ в интересующем нас сейчас аспекте звучит примерно так. Внутри солнца имеется множество протонов. Когда они сливаются, образуются ядра гелия, при этом выделяется энергия. Протоны могут сближаться на расстояние, требуемое для слияния, благодаря тому, что они с некоторой вероятностью претерпевают квантовое туннелирование. Пример взят из статьи McQueen «Is Cubism the Future of Quantum Physics?», представляющей собой рецензию на программную книгу фон Байер «Cubism – The Future of Quantum Physics». Но для кьюбиста все вероятности субъективные. Они относятся не к тому, что объективно может произойти, а только к возможному будущему опыту агента, исходя из его предыдущего опыта и убеждений. Поэтому для кьюбиста квантовое туннелирование, происходящее случайным образом с некоторой вероятностью, не объективное явление, а степень убежденности. Исходя из этого, оппоненты вкладывают в уста кьюбиста примерно такой ответ. Внутри Солнца имеется множество протонов. Когда они сливаются, образуя ядра гелия, при этом выделяется энергия. Протоны могут сближаться на расстояние, требуемое для слияния, поскольку мы ожидаем, что такое случится, потому что мы готовы поставить на это деньги. Кьюбисты, разумеется, отвечают на критику, но это ничуть не мешает оппонентам возобновлять свои нападки с некоторыми модификациями. Поговорить тут есть о чем. Наблюдения за миром свидетельствуют, что различные его части в соответствии со своими текущими состояниями развиваются во времени. Вступают в обмен, зарядом, энергии и тому подобное, и объединяются в структуры. Но как же понимать все это, если все состояния — содержимое головы агента? Кьюбизм сводит применение квантовой теории к прогнозированию личного опыта агента, ничего не заявляя о связи накопленной им информации с опытом кого бы то ни было еще. Но одновременно с этим он исходит из того, что существует независимый от агентов внешний мир. Однако на основе чего можно утверждать, что этот мир один и тот же для разных агентов? Что два агента вообще говорят об одном и том же? Если квантовая теория сводится к руководству пользователя, нужному для принятия решений в мире неустранимой случайности, то чем поддерживается единство мира для различных пользователей? Хорошо, пусть даже руководство пользователя, но пользователя чем? В ответ на упреки в раздробленности картины мира, кьюбисты замечают, что цель науки как раз и состоит в том, чтобы организовывать сотрудничество разных людей, которые не только воздействуют на мир каждый сам по себе, но еще и общаются друг с другом, чтобы найти модель, выражающая все общее, что есть в их индивидуальных представлениях о внешнем мире. Но как вообще появляется личный опыт? Он возникает благодаря взаимодействиям агента или его продолжения видеоприборов с внешней вселенной. Однако, если состояние этой вселенной существует только в голове агента, очень непросто ответить на вопрос, каковы же правила и механизм их взаимного воздействия друг на друга. Личный опыт — это, конечно, важно, но хочется узнать что-то про внешний физический мир.